Поверь, девчонка и впрямь невиновна. Или не верь, но это правда. Наступил мой черед попросить. Поясни. Поясняю. Вспомни. Марта, отродясь, не слыхала о Кассандре. Сомневаюсь, что способна отличить Ганнибала от каннибала. Она, по сути, пещерное существо. И любые взятки гладки. Речь этого псевдомака Никки воспринимала как нечто естественное и само собой разумеющееся. Я вскинул брови. Лорна говорила весьма убедительно. И еще. Получи она список имен от Леонардо или вручи ему отцовский список, налетчики узнали бы о моем присутствии на ранчо. Все перевернули бы, все окрестности прочесали. Как видишь, я здесь, вполне здоровая и почти живая. Минуты две миновали в полном безмолвии. «Хорошо», — согласился я. «Приключилось понятное недоразумение. Простите, мисс Борден. Я вас не прощаю». «Неотъемлемое право межеумков», — засмеялась Хелен Хольт. «Оскорбляются насмерть, узнавая от кого-то о бездне собственного невежества. Но вместо того, чтобы сказать спасибо и хоть чему-то выучиться, приходят в бешенство, а прощать попросту не умеют». Природное право, ничего не попишешь. — Все, все, — объявил я, — пересуды и перепалки закончены. Подождем, пока откроются кафе и рестораны, перекусим что-нибудь, купим одежду поприличнее для вас обеих. У меня и своя имеется, — оскалилась Марта. — Заткнись. Ты искупаешься и приведешь себя в борский, пристойный, неброский вид. Чужое внимание привлекать незачем, уразумела? Марта закусила губу. «Уразумела?» — процедил я. «Да», — с ненавистью прошептала Марта. «Рестораны примутся за работу часа через три», — заметила Хелен Хольт. «Насколько я понимаю, из этого дома придется уходить и уезжать уже порознь. Я в одну сторону, а вы в другую. Посему дозвольте на часок-другой припомнить, каково спится в чистой постели». Невзирая на поздний выезд, мы с Мартой умудрились пересечь половину Аризоны, почти всю Новую Мексику, подкатить к огромному мотелю близ техасской границы в городе Тукумкари, снять себе домик и расположиться временным постоем к 9 часам вечера. Я запустил руку в карман. «Возьми», — сказал я, — «и носи, приличие ради». Марта глянула на дешевенькое обручальное колечко, приобретенные покорным слугой во время утренней вылазки в магазин готового платья, и отвернулась. — Не глупи. Тебе же безопаснее будет в одной комнате со мной. На брата и сестру мы не похожи. За отца и дочь сойти могли бы, но лучше выступай в роли юной супруги. Надень. — И сколько у тебя супруг насчитывается по служебной линии? — злобно спросила Марта и вырвала несчастное кольцо из моих рук. — Ишь, размерец подобрал пунктуально. Глаз — алмаз. От тебя самого кто защитит, а? Я вздохнул. Девица была поистине глупа. Сколь преувеличенное понятие о собственной привлекательности, — отозвался я. Ночевать совместно с этой мусульманской гурией, о, мука! О, неутоленное вожделение! Да плевал я на тебя с пожарной каланчи. А ежели боишься, успокаиваю, особо ты крепкая. Эрик измотан, целый день баранкой вертел непрестанно. Отобьешься, будь уверен. В конторе мотеля пришлось купить несколько газетенок. Я вновь оказался на службе. Дав подмышку внушительный бумажный сверток, я расписался в книге портье, вернулся к «Шевроле», замкнул обе дверцы, непроизвольно погадал. Где сегодня будет спать Лорна, ежели вообще сумеет поспать? Что ж, ее ночь, ее забота. У нас обоих одинаковые задания, и каждый выкручивается из неприятностей, как может. — Что нехорошо сделалось? — ядовито спросила стоявшая бок о бок со мной Марта. — А? — Да нет, просто задумался. И пошатываюсь немножко от усталости. — За нами следили по дороге? — Не знаю, не приметил никого. — Но следить незачем, они знают, куда мы правим. В конце концов, именно твой поддельный папенька... послал меня в Форт Адамс по голову Карла. — Значит, ловушка? А тогда чего ради? — Чего ради ехать прямиком у нее? — Потому что мне требуется Карл. Мак пометил его номером 6 из 11, не с красивые глазки. Карлу предстоит собрать воедино пятерых оставшихся агентов, покуда я поспешу вручать Мака на остров Робалу.